Глава 13. Мужику было от чего печалиться. История, которую он поведал, оказалась незамысловатой. Обычный разбой, но и не без изысков со стороны гномов. Контрабандисты, блин, доморощенные. Впрочем, начинать надо с другой истории. Демоны эти в мире Идалы нынче проживают на положении изгоев. Собственно, сами же в этом и виноваты. Изначально селились на континенте, как правило, у побережья. Очень воинственные ребята, в этом я и сам убедился. Вот только чувство меры им было неведомо. Бесчинствовали сильно, что на море, что на суше. Когда чаша терпения прочих разумных, вынужденных делить с ними жизненное пространство, переполнилась, чернявые хулиганы получили по рогам, в прямом смысле этого слова. Раз выхватили, не помогло. Вернее, помогло, но ненадолго. Им еще разок по соплям двинули, снова не проняло. Тогда объединенная армия людей, гномов и эльфов при поддержке орды зеленых степняков так выдала на орехи смуглокожим выскочкам, что тем пришлось быстро ретироваться на острова, где их достать весьма проблематично. Это тоже было давно, но уже значительно позже той великой магической войны. С тех пор вынужденные островитяне живут изолированно. Вот только безобразие нарушать так и не прекратили. А что делать? Вроде бы уже и дошло, что силовые методы не всегда на пользу, и даже желание торговать на каком-то этапе образовалось. Только общаться с ними мирным путем все равно уже никто не желает. Обиды не простили. Вот и продолжают ребята в том же духе, только усугубляя ситуацию. Деваться-то некуда. С ресурсами у них, скажем прямо, хреново, если не сказать резче. Острова в этом плане оказались скудны. Допрыгались, короче. Добром общаться с ними не желают, приходится применять старые методы, добывая основную часть необходимых ресурсов разбоем. Но, тем не менее, торговать таки пробуют, по понятным причинам в основном с пиратами. Так сказать, коллегами по профессии. Но те, как посредники, дороговато выходят. К тому же пиратов из числа людей тоже ведь не шибко жалуют. Однако есть еще контрабандисты, но те тоже мало отличаются от, собственно, пиратов, а чаще всего так и вовсе совмещают обе специальности. В общем, прижала бедолаг капитально, а потому всеми правдами и неправдами пришлось демонам в срочном порядке искать прямого поставщика. Этим поставщиком стал клан Гардис, представителем которого и является наш лохматый товарищ. Зовут его Дарий. Чем демоны соблазняли руководство клана, наш гость забыл поведать. Но тут и без пояснений понятно, что предложили настолько хорошую цену, что отказываться от сделки стало просто неприлично. Тут еще надо отметить, что у всего гномьего племени жадность является составной частью характера и натуры. Торговлю они в культ возвели. При этом я бы не назвал их жадными в негативном смысле этого понятия. Просто они такие, и ничего с этим не поделать. Это их жизнь, уклад, фетиш и философия в одном флаконе. Местные давно к этому привыкли и принимают этот народ таким, какой он есть. Но надо отдать им должное, торгуют гномы честно. Хитрят, конечно, не без того, кто же откажется от лишней копейки. Но если договор заключен, то выполняют его скрупулезно. Вот и тут этот самый договор имеет место быть, и его выполняли. Не побоялись даже сунуться в море ради такого случая. Потеря репутации хуже смерти. Плохо только, что хороших мореходов среди подгорного племени отродясь не водилось. Технари они отличные, а вот моряки неважнецкие, то есть вообще никакие. Да и посудины их для того не предназначены. Но дело есть дело. При других обстоятельствах, может, и не согласились бы гномы на такую сомнительную сделку, но у клана какие-то серьезные финансовые проблемы возникли, и этот поход должен был поправить положение. Собрались, хорошо вооружились, да пошли. Море знают плохо, но вдоль бережка, если шлепать, не ошибешься. В это время года, а сейчас оказывается весна на дворе, штормов почти не бывает. Должны были спокойненько дочапать в устье вот этой самой реки, что граничит с великими пустошами. Тут постоянно контрабандисты да пираты тусуются. Скупают у орков артефакты древности по дешевке, товары перепродают друг другу. Опять же, работорговцам тут раздолье. Официально-то рабство запрещено. Вернее, не так. Официально запрещено только угонять в рабство силой. А если человек, ну или не человек, добровольно становится рабом, то никаких проблем, торгуй. Но опять же, официально оформляй сделку о рабстве. Короче, устье этой реки, которая зовется Урочи, так сказать, лобное место и, естественно, опасное. Часто сделки, проводимые тут, оканчиваются кровью. Почему тут? Так власти сюда не суются. Понятное дело, есть и другие укромные уголки для проворачивания темных делишек, но демоны именно здесь забили стрелку, обещая прикрыть, тем самым гарантируя безопасность. Судьба посмеялась над Дарием трижды. Первый раз, когда они тупо проспали атаку пиратов на полпути к точке рандеву. Второй раз небеса посмеялись, когда случайные захватчики, находясь в неведении, привели управляемый из-под палки самим же Дарием пароход именно туда, куда и требовалось. Гном было воспрянул духом, когда это понял. Но тут фортуна, усмехнувшись в третий раз, подсунула меня. Правда, я не стал его просвещать на эту тему. Оказывается, ненароком мне пришлось пострелять пылающих праведным гневом тех самых клиентов по совместительству гарантов безопасности сделки. Короче, все огребли. Однако я раскаяния не чувствовал. Где гарантия того, что черные, перерезав работорговцев с орками, не тронули б моих соотечественников. Да и вообще, нет у меня уверенности, что сама сделка состоялась бы потом без ущерба для Дария. Ну, сами посудите. Есть товар, а из охраны один сильно побитый гном. Одно дело торговать с хорошо вооруженным полным экипажем, отдавая при этом кучу денег, добытых честным разбоем, и совсем другое, когда можно все взять даром, потому как плохо лежит. Однако я ведь не провидец, могу и ошибаться. Демонам-то ресурсы нужны. Какой смысл им кидать потенциального партнера в долгосрочной перспективе? Ну, добили бы они Дария, и что? Разовый подгон на халяву проблему не решит, а поставщик потерян с гарантией. Их бы самих без всяких разбирательств обвинили потом в пропаже парохода с грузом и людьми. Тьфу ты, с гномами. Потому вполне возможно, что не стали бы черные ребятишки безобразничать. Не совсем же они идиоты в конце-то концов. Вот только мне от этого никак не легче. Дарья, может, и не тронули бы, а моих соотечественников вместе с дочерью точно прихватили бы. У нас ведь с ними договоренностей не было. Так что нет, я в своем праве был и точка. Трупы на берегу скоро доедят, одни кости останутся. Идите доказывайте, кто там отличился, а я точно молчать буду. Короче, попал Дарий. Сделку провалил, а теперь еще и корабль с грузом потерял. Он же по праву трофея мой теперь. Парусник, кстати, тоже. Вот и сидит горемыка, головушку повесил. «Не губи, человече! Отцом гор заклинаю, не губи!» Что ж, понимаю его. Ситуация врагу не пожелаешь. Тут требуется немного пояснить, что общество подгорного племени очень своеобразно. Живут они долго, а потому совершеннолетие достигают только к 40 годам. Так у них заведено. До этого времени запрещено заводить семьи. Что характерно, половой зрелости достигают гораздо раньше. Примерно тогда же, когда и люди. Теперь представьте, каково им приходится. Бабу, ну или мужика, в зависимости от половой принадлежности, уже хочется аж шары на лоб, а нельзя. Закон такой. Жди, бедняга, пока сороковник стукнет. Как быть? А очень просто. Это гному с гномой нельзя, а с человеком или с другим, каким не гномом, легко. В том законе про другие виды ничего не сказано. Но люди внешне ближе, а потому и предпочтение отдается им. При этом не только мужская часть подгорного племени грешит с людьми. Женская половина тоже отрывается на всю катушку по мере возможности. Благо у них нет такой особенности, как девственная плева. Да к тому же общего и потому незапланированного потомства можно не опасаться. Несовместимы наши виды в этом плане. Так что грешат только в путь. Правда, женщинам гномьего племени с этим сложней. Редко путешествуют, чаще дома сидят. Но если удается... В общем, понятно. К чему я об этом? А к тому, что наш рыжий Дарий как раз жениться собрался. Он младший и очень любимый сын очень уважаемого рода. Папаша его сидит в каком-то там совете старейшин кланов. Этот рейс должен был показать, что младший отпрыск достоин руки дочери другого, не менее высокопоставленного и уважаемого старейшины. А тут на тебе, такое позорище на голову отца. Доверенное дело загублено, корабль благополучно просран вместе с грузом, экипаж погиб. Впрочем, возможно, не весь. Мы еще на парусники не смотрели. Могли туда пленных перевезти. На пароходе их держать негде, а там корабль специально под это дело готовился. Может, так и томятся в клетках. Нужно поспешить с освобождением, а то погибнут еще. Лишний грех на душу неохота брать. Плюс ко всему, ситуация еще и политическая. Под папашей легко может и кресло советника пошатнуться. В совете перманентно идет подковерная грызня и увеличение влияния. Короче, тут уже клановое благополучие под угрозой. Ты, Дарий, погоди убиваться. Какой мне смысл топить человека? Вернее, гнома. Нам наоборот, надо контакты налаживать. Будем разговаривать, чай не звери. Чего ты хочешь? В глазах надежда светится. А давай-ка, уважаемый, сначала поедим, хорошо? Заодно и поговорим. Оно ведь как бывает, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Мы поможем тебе, а ты когда-нибудь поможешь мне. Не переживай, гноме, решим мы твою проблему к обоюдной выгоде. Подаю руку, помогая встать. Сейчас мы отмоемся, переоденемся и пойдем кушать. Там Ефимовна что-то дюже аппетитное приготовила. Запах аж сюда долетает. Ха-ха, размечтался. Нет, отмыться-то отмылись, а вот подходящей одежды из трофейного барахла на меня подобрать не удалось. Больше всего урочьи наряды подходили, но штаны были коротковаты, а у курток рукава длиннее, чем надо. Что теперь как клоун в коротких штанцах и топлес. Ефимовна, правда, пообещала, что мою старую одежду в порядок приведут. Постирают и заштопают прорехи. В отличие от меня, Иваныч и Дарий нормально выглядят. Гном нашел свою одежду, а Юра в трофеях обновки подобрал. «Так что ты хочешь?» Чуть подкрепившись, спрашивает рыжий, а сам косит в сторону камбуза, где скрылась наша повариха. Ефимовна вызвала у нашего гостя прямо истинное восхищение. У него только что слюна не капала от вожделения. Видимо, правду говорят, что на вкус и цвет фломастеры разные. Ты, Дарий, для начала объясни, что нужно тебе, а потом будем вместе думать. Ага, «Что?» «Да, теряем мужика. Я спрашиваю, что тебе нужно для того, чтобы не уронить престиж клана и твой собственный?» «Что нужно?» Гном явно делает над собой усилия, дабы сексапильный образ женщины не мешал думать о деле. «Хотя бы сохранить груз и корабль. Сделку можно попробовать совершить и позже. Срыв торговой операции сам по себе не так страшен, если потери минимальны». «Хорошо, я тебя понял. Думаю, можно договориться. Но хотелось бы знать, на какую компенсацию могу рассчитывать лично я и мои люди». «Что тебя интересует, человеч? Деньги?» «Нет, деньги, конечно, нужны, но в первую очередь меня интересует партнерство в некоторых возможных совместных начинаниях». «О каких начинаниях ты говоришь?» «О возможных, например, в кораблестроении». Дарий ржет, аж слезу вышибла у бедолаги. «Повеселил, человече, мы и без вас отличные корабли строим». Пришел мой черед веселиться. Делаю это нарочито, чтобы подчеркнуть его заблуждение. «Вот эта корыта, не способная уверенно и далеко передвигаться по морю, ты называешь отличным кораблем?» «Не понимаю тебя». Гном хмурится, его кустистые рыжие брови сходятся у переносицы. «Не обижайся, Дарий, но я прямо сейчас могу перечислить недостатки конструкции судна, которые делают его неконкурентным любому паруснику». «Излагай». В интонации слышится вызов. «Нет ничего проще. Первое. Загибаю указательный палец. Это невозможность длительных переходов по морю. Второе. Загибаю средний. Скорость. И третье. К двум пальцам присоединяется безымянный. При первом же серьезном шторме корабль гарантированно окажется на дне». «Много ты понимаешь, как я погляжу, человече». Снисходительность прямо капает с каждого слова. «Это только разговоры. Однако люди пока ни одного самоходного механизма не построили и не построят». «А вот тут, гноме, позволь с тобой не согласиться. Заострю внимание, что ключевым словом является «пока». Не строили, значит, построят». Снова хохочет. «А ты веселый! Кто построит? Ты, что ли? Мы своих секретов не выдаем, а людям не дано понять, как работает техника подгорного народа». «А если докажу, что техника ваша не такая уж и сложная?» «Как докажешь?» «Да легко. Сам же сказал, что людям не дано понять, как она работает. А я прямо сейчас строну твое, вернее, пока мое корыто с места, и обойду парусник по кругу». Мужик явно насторожился, но в глазах все равно читается недоверие. «Ну, попробуй». «Пошли, а чего тянуть?» Выходим на палубу. «Иваныч, возьми двоих парней покрепче и дуйте на бак. Я сейчас дам ход, а вы по мере провисания якорного каната выбирайте слабину. Как только выйдем на панер, махни». «Выйдем куда? По-русски скажи». «Ну да, откуда человеку знать специфические термины флота?» «Вот смотри», – объясняю, указывая пальцем. «Сейчас канат натянут и смотрит вперед, под острым углом к поверхности воды. Как только судно двинется против течения, он начнет провисать, а вы его будете подтягивать, выбирая слабину. В какой-то момент судно поравняется с самим якорем, лежащим на дне. Понимаешь?» «Ну?» «Тогда вопрос на сообразительность. Под каким углом будет натянут канат, если судно встанет прямо над якорем?» «Под прямым, то есть вертикально?» «Умница! Это и есть положение якорь-панер. Его так легче от грунта оторвать, если хорошо зацепился. Теперь понял?» «Ага. Тогда вперед. Махнешь мне, я постараюсь задержать пароход, чтобы течением не сносило, а вы быстренько поднимайте якорь. Прокатимся немного, а то рыжий товарищ не верит в наши умственные способности». Пока народ готовился к поднятию якоря, я, в свою очередь, поднялся в скворечник и передвинул рукоятку управления нагревом котла в первое положение. К тому времени, как люди заняли свои места у примитивного брашпиля, давление поднялось на 2 деления. Добавляю нагрев и даю ход обеим машинам. Корабль вздрогнул, плеснуло за бортом, когда провернулись грибные колеса. Добавляю еще давление. Есть движение. Мужики на баке не зевают и интенсивно вращают ручной привод. Слышу, как тарахтит храповик. Через несколько минут Иваныч машет рукой. Ага, чуть сбавляю обороты. Судно замедляется. А мне нравится. Управление чуткое, обратная связь без задержки. Регулируя скорость вращения грибных колес, удерживаю судно на месте относительно суши. Храповик интенсивно стрекочет, канат выбирается. А вот уже снова машут. Готово, мол. Якорь подняли, и даже ума хватило стопор поставить, да храповик сразу освободить. Не все потеряно, значит, потихоньку мозги у людей начинают работать. На мель бы не сесть. Но у парусника по-любому осадка больше, значит, за сугубо речное судно можно особо не беспокоиться. Толкаю рукоятки вперед до максимума и регулятор нагрева в 3-е положение. Красота! Чих-пых, чих-пых, в унисон поют обе машины. Вибрация совсем легкая. Немного непривычно рулить грибными колесами, но приноровился. Заложили круг почета и снова становимся на якорь, производя все действия в обратной последовательности. Только теперь на напряжение каната работало течение реки. Возвращаемся за прерванную трапезу. Удивил, человече. Кто тебя учил управлению техникой? Ну уж точно не твои соотечественники. Так что, дальше будем разговаривать. Будешь слушать? Буду. Тогда для начала в виде аванса, так сказать, расскажу тебе, что такое теплый ящик. Рассказываю про специальную емкость для сбора парового конденсата и принцип ее использования. В нашем мире это устройство на самом деле называется теплый ящик. Правда, теплый он весьма относительно, скорее горячий. Кипяток в нем. Помню, сгущенку там варили. Привяжешь консервную банку на проволочку и туда. Через несколько часов достаешь вкуснятину, если успеешь, конечно. Другая вахта может обнаружить халявный подгон и сожрать, на голубом глазу заявив, что не было никакой сгухи. Эх, сейчас бы не отказался. А Дарий точно не дурак. Идею ухватил моментально и, судя по напряженному выражению лица, в уме вовсю работает калькулятор, подсчитывая будущие прибыли от внедрения рационализаторского предложения. Очень интересная идея, человече. Ты меня снова удивил. Главное, как все просто. Есть еще что-то интересное? Конечно, есть. Много. Почему я тебе должен верить? Вот эта идея великолепна, спорить не стану, но я ведь о ней уже знаю. А о том, есть ли у тебя другие задумки, пока только с твоих слов. Ты поведай, а там посмотрим. Снова смеюсь, даже ржу, можно сказать. Знаешь, Дарий, о твоем уме я был намного лучшего мнения. Раз тебя послали в опасное путешествие, доверив корабль, груз и экипаж, значит, гном ты со всех сторон достойный. И вдруг ты начинаешь ерунду говорить? Нехорошо. Чего это ерунду? А давай смотреть. Ты сейчас находишься на моем корабле. Груз тоже мне теперь принадлежит. При этом, по закону, ты еще за свое спасение мне должен. В противном случае я тебя могу даже продать как раба, не нарушая законов. Я тебя не неволил, а уже нашел в рабском ошейнике. Так что в своем праве. А ты тут начинаешь условия ставить. «Забылся я», – бурчит расстроенно. «Да даже не в этом дело». «Ну хорошо, предположим, обманул ты меня. Идею похитил и используешь на свое усмотрение. А теперь подумай, что если я не вру и действительно знаю еще много интересного? Прибыли от единственной идеи ты уже посчитал, а теперь посчитай упущенную выгоду, если окажется, что я действительно не вру. Особенно если узнают твои сородичи, что это именно ты обманул потенциального партнера. А я ведь не забуду об этом сообщить. Как тебе такой расклад? Твои условия. Я готов обменять вот этот корабль с грузом на другой. То есть мы помогаем тебе добраться до дома вместе с кораблем и грузом, а ты обязуешься предоставить другой. Мне-то ведь тоже надо как-то возвращаться. Мы не продаем корабли на сторону. Максимум можем аренду вместе с экипажем предложить. Экипаж мне не нужен, ты в этом сам убедился. А корабль у меня уже есть. Я ведь могу сразу домой отправиться. Помочь тебе – это моя добрая воля. Мне нравится техническая жилка подгорного народа. Вы первые поняли, что за техническим прогрессом будущее. Вот только бесконечно долго вы монополию все равно не удержите. Любые тайные знания рано или поздно становятся общим достоянием. Чтобы технический прогресс двигался вперед, нужно придумывать новое, а не почивать на старых разработках. И тут наши интересы сходятся. Глупо было бы не воспользоваться возможностями друг друга к обоюдной выгоде. Странные вещи ты говоришь, человече. Вернее, даже не странные, а не присущие твоему виду. Прошли многие столетия после Великой Магической войны, а развитие не двигается вперед. И только подгорный народ стремится к познанию древних знаний. Ошибаются все, и подгорный народ в том числе. Каждый вид, проживающий на Идале, почему-то старается двигаться в будущее исключительно в одиночку, а это тупик. Глупости говоришь, человече, с кем сотрудничать? С эльфами? С орками? Одних, кроме себя, ничего не интересует, других только где бы что стащить беспокоит. Зачем же так радикально понимать мои слова? Есть еще мой вид – люди. Мы даже внешне с вами практически идентичны. Люди глупы и жадны. Не глупее орков и не жаднее гномов. Это верно. Дарий ухмыляется. Вот видишь, в одном аспекте согласие уже достигнуто. Хотя насчет глупости людской я бы поспорил, но продолжим. Вот вы, гноми, хороши в технике, а люди в магии больше преуспели. Если совместить разработки, можно многое сдвинуть, что раньше не удавалось. Предлагаю попробовать заключить договор о сотрудничестве пока только с нашим анклавом. А где твой анклав находится? Об этом еще рано говорить. Вот когда заключим официальный договор, который для твоего племени, насколько я успел узнать, является священным, тогда и можно будет говорить о доверии. Могу только предложить мое видение развития наших отношений. Излагай. Ты обеспечишь меня кораблем. Я возвращаюсь домой, а через определенное время снова встретимся. Я продемонстрирую некоторые новые разработки, а там уже будем предметно договариваться. Гном задумался. Несколько минут он, видимо, прикидывал все за и против. А знаешь, человече, думаю, мы договоримся. И смотрит как-то хитро. Я найду тебе корабль, если ты поможешь мне сейчас. Да и в остальном, если не обманешь, мы тоже сможем найти общие интересы. Вот только тебе придется делом доказать, что техника тебе действительно подчиняется. Разве я еще тебе этого не доказал? Чувствую, что где-то ловушка мне готовится. Ну, как тебе сказать? В общем, да. Но ты ведь понимаешь, научить можно любого. Сам ведь говорил, что ничего сложного нет. Ты хотел корабль? Будет тебе корабль, но он пока воды боится. Не понял? Потом поймешь. Соглашайся, других вариантов все равно не будет. Не продаем мы свои корабли на сторону, и этот закон не обойти. Однако есть отщепенец. Он был изгнан из рода за свои дурацкие идеи. Характер у него скверный, но мастер отменный. Отец мой, да и я тоже были против изгнания. Талант этого гнома велик, но беда в том, что он не хочет подчиняться родовым законам, считая их пережитком прошлого. Ему новое подавай. Задумал новый проект и даже старейшин убедил, но не справился, потратив прорву средств. Средства те с него удержали, конечно, но набежавшие проценты ему не выплатить никогда. Сам понимаешь, с каждым днем их все больше. Теперь он и его недостроенный корабль ржавеют на стапеле. Отец пока не может найти решение, как поступить дальше. Жалко терять такого мастера. Думаю, смогу убедить отца сбагрить этот шедевр тебе. Краем уха слышал, что он и сам уже пробовал это сделать. Да только кому нужен корабль, который не умеет ходить по воде? Разберешься с ним, если, значит, докажешь свои знания, и тогда отец захочет говорить с твоим анклавом. А Жагдин, так зовут создателя неудачного проекта, когда увидит, что его дело доведено до ума, успокоится и вернется в лоно рода. Видишь? Я играю с тобой в открытую. Понимаю, что условия предлагаю не очень для тебя выгодные, но других вариантов не вижу. Ты, конечно, можешь меня и тут бросить, и даже в рабство продать. Но корабль этот заметный. Такие образцы есть только у нашего народа. Тебе все равно не дадут им владеть. А учитывая, при каких обстоятельствах пропало судно, обвинят во всех грехах. В любом случае, если не хочешь проблем с подгорным народом в будущем, придется выбирать из предложенных мной вариантов. Однако озадачил меня гном. Теперь пришло время задуматься мне. То, что он предлагает, рискованно. Получается, что мне вместе со всеми соотечественниками, находящимися в данный момент на борту, придется идти в неизвестность под его честное слово. Потом, если не обманут и не грохнут, нужно будет разбираться с явно неудачной подделкой какого-то шибко умного, но вредного мастера. И если я не справлюсь, то в лучшем случае на бабах останемся. Зато если выгорит, можно неплохо помочь будущему русскому анклаву. По-хорошему, было бы неплохо посоветоваться с людьми. Одно дело, когда сам рискуешь, а другое, когда за собой тянешь других. Но заманчиво, ох, заманчиво. Это ведь вызов. Вызов профессиональной гордости. Был бы один. Но в том-то и дело, что за моей спиной стоят соотечественники. Вернее, если сказать честно и положа руку на сердце, и я уже все решил и поступлю так, как считаю нужным, но обязан поставить людей в известность, особенно тех, кто мне симпатичен. Мне надо подумать, Дарий. Думай, я же не могу тебе запретить. Сейчас твоя власть. Надеюсь, ты примешь верное решение. Посмотрим. Ты пока отдохни в каюте. Не сочти за обиду, но мы тебя прикроем. «Понимаю». Пришлось срочно проводить собрание. Если честно, меня мало интересовало общее мнение. Важно было услышать мысли небольшого круга людей, которые меня поддерживали. Но спросить я был обязан. Собственно, как и думал, большинство мечтало о скорейшем возвращении домой. Возможно, они еще лелеяли робкую надежду, что при возвращении все само собой наладится и привычный мир волшебным образом вернется. Не мне их судить, но объяснять, разжевывать да убеждать в очевидном тоже не хочу и не буду. Бог им судья. Каждый из них думает исключительно о себе, хоть и прикрывается словами о всеобщем благе. Ну а я... признаться, тоже о себе думаю. Вернее, о своем любопытстве, но с той разницей, что при удачном раскладе выиграем действительно все. Короче, выслушал общее мнение, а потом распустил собрание, попросив остаться тех, кто реально доверился мне. не было только дочери Икара. Он все равно за мной пойдет, так что смысла нет спрашивать об этом. Поэтому попросил присмотреть за дочерью, пока она спит. Ну, в смысле, покараулить снаружи. За столом собрались 5 человек, не считая меня. Юрий Иванович, Наталья Ефимовна, Лена Полозова и Дмитрий с Константином. «Ну что, ребята, вот такой расклад. Что думаете?» «Скажу сразу, что мне предложение интересно. Хотелось бы и ваше мнение услышать». «А что тебе с нашего мнения?» Елена смотрит серьезно. Извечной смешинки во взгляде нет. «Наверное, потому, что вы единственные, на кого я могу положиться и чье мнение для меня действительно важно». «И ты учтешь наше мнение, если оно будет не совпадать с твоим?» Ответил я не сразу. Сначала спросил самого себя, важны ли для меня эти люди. И вы знаете, сам удивлен, но оказались важны. И не только потому, что они мои соотечественники, просто чувствовалось некое родство душ. О своих спутниках я пока знаю откровенно мало. Почти ничего, если честно. Буквально парой слов перекинулся с каждым. Ну вот Елена, к примеру. В том мире единственная и непутевая дочь в очень обеспеченной семье, которая к 30 годам так и не нашла себе применения. Прожигательница жизни, адреналиновая наркоманка, безбашенная байкерша, ночной дрифтер, парашютистка, скалолаз, любительница экстремального сплава по горным рекам, сноубордистка-фрирайдер. Наверное, трудно найти опасный вид спорта, который она бы не попробовала. Но вместе с тем, очень правильная ориентация относительно добра и зла. Прекрасный стрелок, если не врет. Во всяком случае, один прекрасный выстрел из арбалета я точно видел. Физически развита, да и, признаться честно, просто красивая женщина. Самому себе ведь не соврешь, нравится она мне. Вот не поверите, в забу дыхание спирает, когда она рядом. Давно такого не чувствовал. Мне кажется, что Полозова тоже чувствовала себя лишней в том мире. Вопрос, который она только что задала, снова с подвохом. Вроде проверяет меня на гниль. Прогнусь, не прогнусь. Извини, девочка, но я уже это проходил. На одни и те же грабли наступать привычки не имею. Ты мне, конечно, нравишься, но не до такой степени. Обидно будет расставаться, если решишь уйти. Но держать не стану. Ефимовна, ну тут и говорить нечего. Просто хороший человек. Вроде и старше меня не так, чтобы намного, лет на 10 всего. А что-то материнское от нее исходит. Такое родное и наше, исконное. Иваныч, этот просто до безобразия, бесхитростен и честен. Даже в милиции, где, по слухам, та еще клака внутри ведомства, умудрился сохранить веру в закон. Умом не блещет, соображает медленно, сказать проще тугодум, но в хорошем смысле. С ним лучше играть открыто. Он, правда, медленно запрягает, но если понимает, что нужно сделать, и при этом предстоящее деяние не вступает в противоречие с понятиями законности, сделает, не задумываясь. Осталось переориентировать его в сторону справедливости, которая не всегда в нашем мире соответствовала законности, а тут и вовсе упростилась до элементарного постулата «либо ты, либо тебя». Димка с Костей – эти просто приключенцы. Вижу, что парням жутко интересно все происходящее. Домой, конечно, хочется, там ведь все понятно. Однако оба любители компьютерных игрушек, и новый мир воспринимается ими как новая РПГшка с потрясающей графикой. С этими проще всего, вот только еще учить и учить их. Дмитрий – китаевед-переводчик, свободное время посвящавший виртуальным мирам меча и магии, а Костя, блин, вообще блогер. Я не сразу-то и понял, что это за профессия такая. А это оказалось и не профессия вовсе. Если Дима только свободное от работы время посвящал виртуальным мирам, то этот с молодых ногтей после получения среднего образования, нигде более не учился и не работал, став профессиональным геймером, прости господи. Придумали же тоже умение играться в ранг профессии возвести. Это же дурь в чистом и сублимированном виде. Как так можно вообще? А ну как все мы станем профессиональными геймерами, кто будет производить пропитание, да те же компьютеры, кто будет делать? Ну да ладно, снова меня не в ту сторону понесло. Так вот, выяснилось, что в игровой сфере тоже можно выйти в тираж. Никогда бы не подумал. Это типа чем стрее, тем хуже реакция на происходящее в экране монитора. Мышкой, видите ли, медленнее начинаешь елозить да кнопки нажимать. Вот и перешел парень в комментаторы игровых событий, а потом и блог завел, так сказать, экспертное мнение в массы толкал. Ладно, в этом мире ему быстро дурь из головы выдует. Главное, вроде адекватный человек и явно не дурачок. Значит, шанс сделать из него какого-либо специалиста все же имеется. Отсутствие навыка в реальной жизни иной раз не так, чтобы и плохо. Проще обучить будет. Переучивать всегда сложнее. А вообще это мы, взрослые, виноваты, что наши дети вырастают такими. Нам вечно не хватает времени на них. Откупаемся компьютерами и прочей лабудой, лишь бы внимания к себе не требовали. Чего теперь на них пенять? Обвожу взглядом сидящих за столом людей. Знаешь, Елена, я тебе так отвечу. Твое мнение, как и любого из присутствующих здесь, важно? Это типа ваше мнение очень важно для нас? Удивительно точно девушка передразнивает телефонный голос. Примерно так, усмехаюсь. Я много в жизни ошибок совершил. Судьба дает шанс попробовать снова. Новый мир, новая жизнь. Теперь буду решать сам. Тогда зачем нас позвал, если все уже решил? Хочу предложить пойти со мной. Спокойной жизни не обещаю, но интересно будет точно. Вашего мнения спрашиваю, чтобы понять, с кем вы, и если со мной, учесть ваши интересы. Мы так или иначе рано или поздно вернемся домой, просто сделаем крюк, чтобы получить выгоду в перспективе. Впрочем, можем и не вернуться совсем, или не все. Выбирать вам. Дальнейшее поведение Полозовой меня сильно удивило и еще больше озадачило. Снова я не смог просчитать женщину. Думал, раскусил ее замысел. Нифига подобного. Нет, размышлял-то я в верном направлении, но проверяла она меня не на гниль, а на твердость. Вот и пойми этих женщин. Я услышала то, что хотела. Меня устраивает такой расклад. В глазах снова бесенята резвятся. Нет, воистину понять женщину невозможно. Наталья Ефимовна тоже согласилась влиться в команду. Димка с Костей, похоже, не думали вовсе. Их любой кипиш устраивает, лишь бы голод не наступил. И только Иваныч задумался минут на 10. Усы шевелились интенсивно. Его ответ удивил меня. Помните Ильфа и Петрова с их незабвенным золотым теленком? Был там такой персонаж Адам Козлевич, водитель антилопы Гну. Вот он спрашивал Остапа Бендера. «Водку пить не будете? Голые при луне танцевать не будете?» Бендер тогда сильно удивился. Иваныч тоже что-то в этом духе задвинул. Вот реально не уловил связи и логики в цепочке его мыслительного процесса, но заверил, что невинных людей в рабство продавать не собираюсь, собственно, как и повинных тоже. Грабить и насиловать в планах не стоит, ну и тому подобное. Честно говоря, подумывая уже при случае оставить бывшего мента на берегу. Может, Геннадию сгодится в качестве стража порядка? Пугают меня его головные тараканы. Но там видно будет.